Глава 8. Прокручиваю в голове наш разговор, вспоминая мельчайшие детали. Так, будто от этого зависит моя жизнь. Ему нужна жена. Стоит произнести это вслух, и хочется смеяться. Руслан не из тех, кто женится. Этот мужчина не про семью. Он про достижения, власть, и Бог знает, что еще. Но представить Руслана, окруженного женой и детьми, не получается при всей моей фантазии. Уверена, что это не только мое личное восприятие. Он и сам понимает, что семейная идиллия не его вариант комфортного существования. Но ему вдруг нужна жена. Не удержавшись, я хохотнула в кулачок, а потом осеклась, словив на себе удивленный взгляд случайного прохожего. Что же такого важного случилось? Обстоятельства, как он сказал. Родственники не дают наследства без жены и ребенка. Даже это смешно. Нет, я больше не верю в то, что однажды Руслан может проникнуться чувствами. Да он и не говорил ничего о любви. Тут не про это. В восприятии мужчины брак – это сделка. И если уж ему понадобился этот шаг, значит, по-другому никак. Обратная дорога пролетела незаметно. И вот уже я подхожу к дому. Начинает капать мелкий дождь. Подставляю лицо под капли, которые приятно охлаждают кожу. Тело горит, несмотря на то, что я весь путь домой убеждала себя в том, что наша встреча с Русланом ничего не значит. Это не будет иметь продолжения, потому что все это какая-то странная глупость. Закрываю глаза. Перед мысленным взором холодный взгляд серых глаз, пугающий властный, обжигающий ледяной, такой, как и сам Руслан. Он всегда был таким, идеальным в своей безупречности. Не чета мне, я ему не ровня. Две разные вселенные. Как нам случилось снова пересечься? С самой первой встречи было понятно, что нам не по пути. 2 года назад мы уже пробовали, и все закончилось печально. Уже тогда я знала, что ничего у нас не выйдет. А он и не планировал ничего серьезного. Для мужчины все было обычной интрижкой. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять это. Тогда почему меня трясет от одного лишь воспоминания? Хочется дать себе по щекам, чтобы прекратить это безумие. И становится еще хуже. Внутренний трепет затапливает с головой. Не вдохнуть, не выбраться. Лишь невероятным усилием воли мне удается вернуться в реальность, в которой я прежде всего мама, которую заждались дома. Димка уснул. Встречает меня все та же няня, которая уже выручала меня однажды. Хорошо, что вы так быстро вернулись. Мне уже домой надо. Мама звонила, к нам бабушка приехала. Снимаю туфли и облегченно выдыхаю. Вот уже 2 года не носила такую тесную обувь. Обычно выходила только на детскую площадку с ребенком и в магазин, а туда наряжаться без надобности. «Беги, конечно», — говорю девочке, протягиваю ей купюру. Она старалась, заработала. «Спасибо», — улыбаясь, она запихивает свой заработок в карман и выходит из квартиры. Захожу в комнату, где лежа на диване, тихо спит Тимка. Не по возрасту развитый ребенок все понимает уже. Иногда мне кажется, что совсем скоро он и советы мне раздавать начнет. И не делает этого только потому, что пока говорить не научился. Сейчас малыш похож на ангелочка. Прижимает к себе любимого Мишку, смачно причмокивая во сне. Невозможно смотреть на него без улыбки. В памяти снова всплывает Руслан. И наш разговор 2 года назад. Жалею ли я о том, что сохранила ребенка? Ни капли. Наверное, это единственное, в чем я абсолютно уверена. Нужно ли было тогда уходить? Да, мой ребенок важнее самолюбия мужчины, пусть и такого, от которого замирает сердце. Подхожу к небольшому туалетному столику. Тут не так много сокровищ, и я редко что-то ношу. Но есть вещи, которые мне памятно дороги. Такие, как обручальное кольцо, которое когда-то надел на палец покойный муж. И такие, как колье, которое мне когда-то подарил Руслан. Достаю его и надеваю на шею. Необычный кулон, явно редкая вещица. У мужчины всегда был отличный вкус. Смотрю на себя в зеркало. Колье красиво блестит на груди в вырезе рубашки. Было время, когда я практически не снимала его. А потом, когда ушла от мужчины, просто запрятала его подальше, чтобы оно не напоминало о том недолгом времени, которое мы провели вместе. В шкатулке так и осталось лежать кольцо. То самое, которое он купил мне, когда мы вместе ходили в антикварный магазин. Маленький ободок, даже не серебряный, навевает так много воспоминаний. Надеваю его на палец. Оно село, как влитое, будто специально для меня его делали. Помню, как Руслан сам одел мне на палец кольцо. Тогда это казалось почти волшебством. А теперь я не настолько наивна, чтобы верить в великодушие чьё-либо, тем более Руслана. Он хочет меня в жены не потому, что не смог забыть. Просто по какой-то причине ему нужен этот брак. Что будет, если я соглашусь? Нельзя в одну реку войти дважды. Повторить прошлый опыт невозможно. А к Димке как мужчина будет относиться? Одно дело говорить, и совсем другое – полюбить не своего ребенка. Нет. Стягиваю кольцо, кладу его в шкатулку. Чуть поколебавшись, снимаю также колье, прячу его в ящике стола. Какая из нас семья? Вернуться в этот омут, чтобы что? Странное предложение, оно ни к чему хорошему нас не приведет. Руслан хочет быстро решить свою проблему. А мне нужна сказка. Мужчина не сможет дать мне это, ведь он никогда не верил в чудеса.